Глава 18. Никогда не говори никогда. Сколько должно пройти времени, чтобы я навсегда избавилась от Карины? 20, 30 лет. Я посмотрела на свое отражение в зеркале туалета 2Б и хмуро улыбнулась. Никакого сочувствия к себе я в своих глазах не увидела. Только жалость. И как назло утром позвонила мама. Впервые за год. Дрожащим голосом она поделилась, что ее дело отправили на пересмотр в суд. И, скорее всего, все обвинения в убийстве будут сняты. Теперь она сможет устроиться на нормальную работу и, наконец, перебраться из Томска ко мне. Значит, Ребров не соврал. Он действительно смог добиться того, чтобы моя мама, отсидевшая срок за чужое преступление, начала новую жизнь. Конечно, процесс не быстрый, и обвинительный приговор, как тюремное заключение, вступил в силу и исполнен как положено. Но ведь самое главное, что его вычеркнут из списка маминых заслуг. И ей не придется опускать глаза при виде продавщицы из магазина, куда они ходили вместе с Петей. «Эй, Каринка, ты что тут зависла? Гости ждут!» И Жанна в образе певички из 90-х заглянула в сортир, в тот момент, когда я подкрашивала губы. «А самый главный гость на месте?» Она вошла и, поправив лифчик под майкой, ответила. «Птичка в клетке. Макс готов тебя представить». За отсутствием Раменского его партнер, а по совместительству бывший водитель, взял бразды правления, даже глазом не моргнув. Жаль, что я пропустила похороны и не видела, с каким лицом он провожал друга в последний путь. «Отлично. Как я тебе?» Я покрутилась перед Снежаной. И та присвистнула, подняв оба больших пальца вверх. «Бритни, высший пилотаж. Я уже и забыла, какая ты классная в этом прикиде». «Мерси». Я сделала игривый реверанс, и мы вышли из пропитавшегося куревом помещения. В зале я не наблюдала левых зрителей. Михалев с компанией выкупили клуб на весь вечер и распивали водочку, сидя на мягких диванах черного цвета. Макс объявил мой выход, и включилась зажигательная музыка. Бритни во мне вступила в игру. Очень опасную, по вине Реброва и его шайки-лейки. Успокоило одно. У меня за ухом устройство, с помощью которого мне передаются сообщения от Кирилла. Парень на связи постоянно, и могу немного выдохнуть. «Давай-давай, блондиночка!» Бритоголовый козел в рубашке с золотыми запонками едва не сорвался на крик, пустив слюну на мои движения задом. Я встала на четвереньки и потрясла задницей, как собака в период течки. А когда уселась, слегка раздвинув ноги и прикрыв промежность клетчатой юбкой, он взревел, словно дикий кабан. Михалев чиркнул пальцами, и музыка заглохла. Я поднялась, облизала губы и специально смяла сиськи, чтобы привлечь на себя внимание. «Не переигрывай», — послышалось в ухе. Мальчики по ту сторону баррикады отчетливо увидели, что я вытворяла. Ведь на крохотной бусинке в чокере размещена камера, улавливающая и звук, и изображение. «Пошли вы», — пробубнила под нос и уставилась на объект в белой рубашке, что загадочно улыбнулся на мое подмигивание. «Макс», — Михалев позвал папочку, — «организуй нам выезд на дом со Снежаной и Кариной». «Сейчас. Я доплачу». «Девчонки?» Максик повернулся ко мне, а Снежана выплыла из-за сцены. «Собираетесь? Вечер сулит вам прекрасную ночь». Спустя полчаса мы сидели в машине, между двумя амбалами, и распивали шампанское. На хате Михалева я порядком напряглась. Всюду видеонаблюдение и здоровенные мужики в костюмчиках, а-ля элитный рынок. Снежанка быстро нашла себе занятие, уединившись с тем лысым, что чуть не кончил в трусы, глядя на мои выкрутасы. Я же разгуливала по квартире и искала способ остаться тет-а-тет с ноутбуком хозяина. Жаль, что мне так и не удалось воспользоваться телефоном, что дал Борис Михайлович. Но Кирилл профи, приказал не рисковать и дать ему время просканировать комнаты и разобраться с вездесущим оком. «Окей, поищу, как скоротать часок-другой. Выпьешь со мной?» Михалев подошел ко мне с бокалом красного вина. Я приняла напиток и приблизилась вплотную к панорамному окну. Страшно. Коленки мгновенно задрожали. «Как тебя на самом деле зовут?» Он пригубил из своего стакана водку, разбавленную чем-то вроде ананасового сока, так как сразу запахло тропиками. «Карина, чем тебе не нравится мое имя?» «Оно тебе не подходит». «Правда?» Из спальни донеслись громкие стоны Снежаны, и мы с Михалевым переглянулись. Неловко. «Я люблю необычные имена». Он взял меня под локоть и немного наклонился. Например, Вероника. Я вздрогнула, и вино поторопилось выйти из желудка обратно. «Стой смирно, Вероника Ивановна», — продолжил мужик, от которого несло неконтролируемой яростью. Ощупав меня, вынул прослушку за ухом и сдернул ожерелье. Я не колыхнулась даже. «Медленно идешь в мою комнату. Поняла?» Кивком головы показала, что мне все ясно. И зашагала туда, куда он направил минуты ранее. Сам Михалев ненадолго исчез. И появился в своих покоях, где я уже покрылась не только мурашками, но и неподдельным страхом к поздней ночи. В ожидании я и не подумала бежать. Куда? Как? За дверьми неразговорчивые типы. А сама многоэтажка под серьезной охраной. И покинуть территорию незамеченной не удастся. Что же Ребров так медлит? Почему не ворвался сюда с ОМОНом или еще с кем, чтобы вызволить меня? «Размышляешь о своем принце?» Я отпрыгнула на ковер, когда голос Михалева раздался за спиной. «Он не прискачет». «Что? Я не понимаю, о чем вы. Я говорила с ним на «вы», но по его лицу стало понятно, что не на ту фишку я поставила весь банк». «Ребров хорош». Мужик приблизился впритык. Я вынужденно подняла подбородок. «Но забыл, что я лучший во всем. В бизнесе, в тактике, в стратегии, собственно, в любви. Ты думала, я настолько глуп, что не понял, кто ты? За годы жизни в таком ритме я научился отличать обман от простой лжи заправской шлюхи». «Он тебя посадит», — тихо произнесла я. «У него было 5 лет. Что ему мешало? Или ты наивно решила, что, скачав файлы с моего ноутбука, помогла бы ему? Ох, Ника!» Рука Михалева прикоснулась к моей пылающей щеке. Я прикрыла глаза, чтобы не разреветься. Он обвел пальцем нижнюю губу и с нетерпением вцепился в нее зубами. Я толкнула его, но сиюминутно получила ответ. Меня взяли на руки и уложили на кровать. Сопротивляться бесполезно, когда на тебе парень весом 90 килограмм. И я сдалась. Сдалась, проклиная Реброва за то, что бросил в логово зверя. Михалев стащил с меня парик, разорвал блузку так, будто вместо пуговиц металлические застежки, и прилип губами к моей груди. «Я трахну тебя, и это будет большим ударом для твоего ненаглядного. Меткое попадание в раздутое самолюбие». «Пожалуйста». Я не позволила ему прошмыгнуть под юбку, крепко сжав колени. Только когда этот факт останавливал жаждущего секса мужика? Тем более того, кто желал унизить и отомстить другому самцу. Рано утром, по моим предположениям, около 6 часов, я проснулась одна. Местечко Михалева остыло, а на подушке покоилась пустая обертка от презерватива. Я смахнула пакетик и несколько раз ударила кулаками о матрас. Ненавижу. Ничем не прикрываясь, поспешила одеться и удрать. В гостиной за столом из каленого стекла расположилось 4 мужчин. Во главе с Олегом. Они прекратили разговор, увидев меня с туфлями в руках. «Доброе утро, Кариночка, кофе?» — поиздевался Михалев, а друзья нагло шастали по мне своими похотливыми взглядами. «Где Снежана?» — просила я, понимая, что ее и в помине тут нет. «Твоя подруга поехала домой, не волнуйся. Герман и тебя подбросит». Сивый с татуировкой под глазом улыбнулся и глотнул что-то из белой фарфоровой кружки. «Я сама доберусь, спасибо. Как знаешь, я тебя провожу». Михалев попросил у парня, что перебирал четки, телефон. И тот протянул ему свой смартфон. «Идем». Я почувствовала себя конченной проституткой, что отработала ночь и теперь вынуждена раствориться, как мираж. Ватные ноги и клокочущее отвращение к самой себе просто убили. На просторной площадке, где кроме этой квартиры другой не существовало, Олег включил мне запись. На экране мобильника я узнала нас с ним. Меня имели в разных позах, и четкое выражение лица не позволило усомниться, что на видео именно я. Прижавшись к стене, я попробовала унять бешеное сердцебиение и подавить рвоту, но не смогла. Она вырвалась из меня в ту же секунду. Так как я не ела почти сутки, кроме слюней ничего не вышло. «Ну что ты, по-моему, очень горячий фильм получился. Я отправил его Реброву. Пусть порадуется за нас, согласна?» И она бросилась на Олега с кулаками. И пару раз врезала по лицу, а он посмеялся. Он всего лишь посмеялся надо мной. «О, чуть не забыл кое-что важное, держи». Вывернув мне ладонь, вложил в нее USB-накопитель. «Ты ведь ради этого снова нарядилась шлюхой?» «Иди нахер, ты сволочь, сволочь! Я закричала и опять заколотила по нему. Михалев как следует стряхнул меня, а затем отпихнул. Да так, что я слетела с лестницы, упав на живот. «Передай Александру Борисовичу, что это мое последнее предупреждение». Я подавилась слезами и долго просидела на холодном бетоне, поглаживая коленки и локти. От туфель сохранились лишь застежки. Падая, я сломала на них каблуки. Выбросив обувь, мусоропровод побрела по ступенькам босиком. Выйдя из парадного подъезда, вдохнула утренние ароматы. Охранники, как и консьерж, мимо которого я только что проплыла, оценили мой внешний вид и отвернулись. За воротами комплекса наткнулась на Кирилла. Парень выскочил из старенького внедорожника, что якобы не вызвал подозрений, и волнительно заговорил со мной. «Блин, Ника, я думал, заснул и не заметил, как ты ушла». «Ты? Блин!» Он посмотрел на меня и схватился за свои отросшие рыжие волосы. «Прости, с техникой вышла какая-то неразбериха. Меня словно усадили под купол, что глушит все системы. Я...» «Пошел ты, Кир». Я не стала с ним болтать, разбираться, где прохлаждаются Рустам и Саша. Да и плакать хотелось сильнее, чем слушать, как он облажался. Как все они нахрен облажались. Я выпила 2 таблетки снотворного и 5 рюмок настойки на травах, чтобы отключить мозг хотя бы на пару часиков. В итоге проспала все 7 и пришла в себя с ноющей головной болью. А еще ломила суставы от падения и синяки на ребрах причинили дискомфорт, когда я сделала поверхностный вдох. Насильно заставила себя поесть позавчерашний салат и 2 кусочка хлеба. К вечеру меня тошнило от одного упоминания о еде. Звонки Макса также усилили плохое состояние. Я знала, чего он добивался, но мне плевать. Раменский бы сначала удостоверился в безопасности девочек, а уж потом хапал деньги. Максу же пофиг на все, кроме чертовых бумажек. Внезапно на мой айфон пришло сообщение. Номер неизвестен. Я открыла послание и нажала на видео. На нем встреча Михалева и Реброва где-то в промышленной зоне. Я добавила громкости. Первым начал Саша. «Ты мне должен, Олежа». «Я тебе. Кажется, мы в расчете». «Папулю сместил без труда. Ты ведь хотел стать полноправным хозяином империи?» «Стал». «За это я уже расплатился с тобой. А Белка? За нее мы еще не рассчитались». «Слушай сюда, Ребров. Твоя идея была прикончить Белку. Эта курица помогла нам прижать самого Александровского и получить акции в компании, что нам обоим были нужны как воздух. И, кстати, план по женитьбе я предложил, а ты поддержал и организовал все так, что у старого хрыча не возникло сомнений насчет зятя. Все вышло гениально, Сань. Ты жив, жена на том свете. И твоего братца я не грохнул тогда на мальчишнике только потому, что ты умолял, обещал, что та шлюха, Бридни, обработает меня по высшему разряду. Огромнейшее спасибо, Алик. Только ты не учел, что мне год пришлось строить примерного вдовца. Еще хрен знает, сколько скрывать, что мне плевать на бедную женушку. Как думаешь, легко далось, когда тесть держатель миллиардного состояния и не вылезает от высокопоставленных друзей? Чего мне стоило распрощаться с его семьей и заставить молчать после наших с тобой крупных маневров? Ну, тут ты сам, барин. Ментовские замашки же за одну ночь не пропьешь. Дружки-менты ничуть не уступают тебе в наглости. Надо им отдельное спасибо сказать. Хотя я лично им столько налика откатил, мама, не горюй. Да и про помощницу не забывай. Ксюха девка ушла и умная. Другая бы справилась с тёлкой из Томска, на которую ты больше ставки сделал. И я сомневаюсь. Ксюха безмозглая, как и все, кто был на ее месте. Мы договорились держаться вместе, но ты... Умеешь выбирать себе подстилок? Легче, Сань. Мы в одной связке, но каждый сам по себе. Ты получил, что хотел? Я тоже. Кроме цыпочки в белых гольфах, которые ты неуклюже попытался всучить инфу на флешке. Неужели между нами нет доверия? И 5 лет назад ты решил меня слить при помощи такой лажи. Серьезно думал, что я ни хрена не узнаю? Завалей бала. Хочешь цыпочку, будет тебе цыпочка. А то, что я когда-то хотел провернуть, моя личная ошибка. И только. Нет-нет-нет, мы родня, Санек. Папаша твой трахнул мою молоденькую мать и забыл, как звали. Зачем ему приемыш от какой-то бабы из кабака? У него ж 2 бравых сына. Мы с тобой одной крови. Но я ненавижу всю вашу семейку. И поверь мне, терплю тебя только ради того, чтобы ты прикрывал мою задницу от ментов. и держал в узде кое-кого в высших кругах. Но еще одна подстава от тебя или твоего тупоголового брата, и я сотру вас и всех, кого вы любите, в порошок. Такую родню я в гробу видел. Аналогично, брат. Так что давай не наступать друг другу на пальцы. И не шурши интригами за моей спиной. У меня везде глаза и уши. Мой просмотр закончился, и диван, на котором я сидела, отчего-то зашевелился, как карусель. Или это у меня перед глазами закружился калейдоскоп. Я влипла. Я увязла по горло. Меня подложили, как кабанчика, на царский стол.